Глава 68. Ирина. Нас привозят в ближайшую, самую обычную больницу в Подмосковье. Травмпункт представляет собой небольшой зал, в котором около стен стоят железные лавочки, и на них сидят люди в ожидании приема. Кого тут только нет. Местами зрелище не для слабонервных. Но после стольких лет на скорой меня уже ничем не удивить. Сотрудники уходят в кабинет травматолога, а мы занимаем очередь. Время словно останавливается. Минуты проходят одна за другой, а ничего принципиально не меняется. Очередь не двигается ни на миллиметр, а я нервничаю все сильнее. Хорошо, хоть кровь удалось остановить, но гематомы выглядят жутко. И с каждой минутой становится все хуже. «Голова болит», – жалуется Егор и мучительно прикрывает глаза. «Ты еще свой фейс не видел. Резинки теперь долго не пригодятся». Дразнится Дуня, но голос все равно дрожит от волнения. «Дунь!» – шикаю на нее. «Молчу!» – жестом запечатывает рот, но в глазах все равно чертики пляшут. «Ох, и оторва эта девчонка!» «Так, все! Ждите здесь!» Мое терпение лопается, как мыльный пузырь. Решительно иду в кабинет под возмущенное роптание толпы. Медсестра смиряет меня равнодушным взглядом. «Ждите в коридоре!» Сухо бросает и ставит печать на какой-то листок. «Вы не видите? Здесь живая очередь!» «Нет, не вижу! Где врач?» «Он!» «Да здесь я!» Из-за ширмы показывается мужчина средних лет. Растирает лицо ладонями и осоловело смотрит на меня. «Вы что, пьяный?» Отшатываюсь в ужасе. «Нет, у меня просто тяжелая смена». Расплывается в циничной усмешке. «А у вас какие проблемы?» «Что он вообще несет? Что значит тяжелая?» «Там мой сын с травмой головы». «Подождет». Отмахивается врач и идет к раковине, чтобы умыться. «Ну уж нет, не на ту нарвался». «Послушайте». Грубо окрикиваю и чеканю каждое слово. «Вы понимаете, что он не может ждать? А если у него кровоизлияние случится, да я вас засужу за неоказание помощи!» «Чё вы несёте?» Хмурится мужчина, но всё же меняется в лице. «Я вообще-то тоже врач!» «Травматолог?» Кривая ухмылка появляется на губах. «Нет, хирург!» Вздёргиваю подбородок. «Ладно, веди своего сына». Вдвоем с Дуней помогаем Егору дойти до кабинета. Проклятия летят в спину, но мне плевать. За сына я порву любого голыми руками, и никакие проклятия меня не остановят. Травматолог осматривает лицо Егора, а тот вопит при каждом касании. «Нос не сломан», – констатирует врач. «Это я вам и без рентгена скажу». «Давайте МРТ сделаем». Настаиваю прямо. «Надо перестраховаться». Я не могу так рисковать. «Послушайте, коллега, если мы каждому будем делать, я заплачу!» Грубо перебиваю. Надоело переливать из пустого в порожнее. «Да при чем тут деньги?» Возмущается врач. «Ну, подумаешь, подрался пацан. С кем не бывает. Легкий сотряс у него. Пройдет». «Он не подрался, а в дерево врезался. Головой!» «Делайте!» Спокойно требую, осознавая, что никуда не уйду, пока не сделаю то, что нам нужно. Здоровье сына – самое важное, что может быть. Не для того я в него столько сил и нервов угрохала, чтобы сейчас какой-то жадный придурок все испортил. «Хорошо, давайте МРТ», – сдается травматолог и пишет что-то на бумаге. «Вот вам направление. Ожидайте в коридоре. Медсестра подойдет». У кабинета МРТ немноголюдно. Видимо, и правда, не так часто кому-то делают. Это их проблемы. Меня интересует только Егор. Пока он там, за дверью, я не нахожу себе места. Хожу из стороны в сторону. Дуня рядом, ни на шаг не отходит и всячески старается поддержать. Я очень благодарна ей. Сейчас она моя главная опора. А от Павла по-прежнему нет никаких новостей. «Ира!» Родной голос эхом разносится по коридору и взрывается во мне мощной вибрацией. «Живой!» Оборачиваюсь и перехватываю его обеспокоенный взгляд. «Что произошло?» «Егор разбил нос о дерево». Судорожно всхлипываю, стараясь сохранять жалкие крупицы самообладания. «Очень сильно». Паша стремительно приближается, а меня словно сдувает с каждым его шагом. Рядом с ним я становлюсь маленькой, беззащитной и какой-то жалкой. Ни слова не говоря, он сгребает меня в охапку и крепко прижимает к груди. Врезается губами в макушку, подпитывает мои силы. Меня окончательно отпускает, а все случившееся больше не кажется трагедией вселенского масштаба. «Прости, родная, что так вышло со связью», — шепчет взволнованно. «У нас после кладбища тачка встала посреди дороги. Телефон сдох на морозе, а я не заметил». «Хорошо». Выдыхаю равнодушно и до боли закусываю губу, чтобы не разрыдаться. «Верю ли я ему? Сейчас это не имеет никакого значения». «Ир, это просто случайность». Павел отстраняется и заглядывает в глаза. «Что он хочет там увидеть? Мне все равно, где он был и почему телефон не отвечал. Плевать на все. Главное, Егор». «Ты думаешь, меня интересуют какие-то оправдания, когда мой сын в больнице?» «Наш сын, Ир». Мягко напоминает Паша и чуть сильнее стискивает мои предплечья. Желваки на его лице напряженно ходят, а крылья носа раздуваются. «Он прав. Меня занесло». «Да, прости». Устало опуская плечи. «Наш, конечно». Высвобождаюсь из его рук, внезапно ставших чужими. Мне не по себе. Липкий озноб гуляет по коже. Первый всплеск адреналина сошел на нет, и стало тяжело дышать. Инстинктивно растираю ладонью горло и отхожу к окну. «Ира». Павел останавливается за спиной. Не отпускает. «А мне сейчас нужно найти себя». «Чего ты от меня хочешь?» Смотрю в глаза его отражению через стекло. «Хочу, чтобы ты меня услышала». Обнимает за плечи и утыкается носом в волосы. «И не накручивала себя. Пожалуйста». Прикрываю глаза на мгновение, чтобы унять бурю внутри, и разворачиваюсь к нему лицом. «Паш», смотрю в глаза, «единственное, что меня волнует на данный момент, это здоровье сына». Звучит как упрек. Морщится он. «О чем ты, Господи?» Взрывает меня невольно. «Я просто переживаю за Егора». Мы словно на разных языках разговариваем. Я не хочу ничего выяснять и обсуждать. Ни время и ни место. Неужели непонятно? Было важно. А сейчас все равно. Вернулся, и хорошо. «Родители Юнусова здесь?» Из-за заветной двери высовывается молодая медсестра. «Да, это я». Павел недовольно хмурится и скрипит зубами. «Кто виноват, что официально он сыну никто? В его силах решить этот вопрос, если его это так парит». «Мальчика можете забирать». Медсестра пропускает меня в помещение. «Заключение передам доктору в течение часа». «Хорошо, спасибо». Помогаю Егору подняться на ноги и одеться. Он как пьяный. Голова кружится, но уже не болит. Сделали укол. Павел выводит сына из кабинета, усаживает на лавку, а сам остается поговорить с медсестрами. Сажусь рядом и прикрываю глаза. «Устала. Надо хоть немного выдохнуть». Егор и Дуня негромко переговариваются, цепляя друг друга. А я просто медитирую. Не сплю, но и не реагирую на внешние раздражители. Мне нужно всего пару минут. «Ир, ты как?» Горячие ладони касаются бедер, а подбородок ложится на мое колено. Открываю глаза. Павел сидит на корточках и смотрит на меня снизу вверх. «Нормально все». Вымученно улыбаюсь и по инерции зарываюсь пальцами в его волосы, массирую и глажу. «Я принес результаты МРТ». Он прикрывает глаза от удовольствия. «Посмотришь или к врачу идем?» «Как тебе удалось?» Отмираю мгновенно. «Дар убеждения», — довольно хмыкает Павел и поднимается на ноги. Скольжу взглядом по его груди, до паха и обратно в глаза. Вопросительно изгибаю бровь и закусываю губы, чтобы не улыбаться. «Это секретное оружие», — смеется он и наклоняется к моему уху. «Только для одной ведьмы, которая меня приворожила». «Так себе отмазка!» Морщу нос и забираю заключение. Мельком пролистываю и не нахожу ничего критичного. Все в целом нормально. Перелома нет, кровоизлияние тоже. Небольшое сотрясение. Все. Можно выдыхать и ехать домой. Все хорошо. Сухо констатирую я. Идите в машину. Я зайду к врачу за назначениями и приду. Уверена? Павел с сомнением смотрит на очередь в кабинет травматолога. «Да, идите». Совершенно спокойным лицом прохожу к врачу, показываю заключение и прошу написать назначение. Обсуждаем, немного корректируем и расходимся. Он просит приехать на прием после Нового года. Мне эта затея не нравится совершенно, и я уклоняюсь от ответа. Павел ждет меня у входа в отделение и поддерживает под локоть, пока спускаемся с лестницы. Около машины разворачивает к себе и берет лицо в ладони. «Люблю тебя, ведьма», — прижимается губами к моим губам. Все остальное становится неважным и не имеющим смысла. «И я тебя очень люблю», — выдыхаю я и возвращаю поцелуй. Паша помогает сесть в машину и прикрывает дверь. И вроде можно выдохнуть. Все хорошо, но не так, как раньше. Словно что-то сломалось во мне. Нет, я не собираюсь устраивать сцен и разборок. Зачем? Для чего? Павел и так все понимает. Вопрос в другом. Я тоже все понимаю. Но смогу ли привыкнуть и принять как данность, что моего мужчины никогда не бывает рядом? «Егор, как ты умудрился?» Павел смотрит на сына в зеркало заднего вида. «Дурацкий поступок», — сухо комментирую я. «Да ладно, как будто ты в его возрасте не чудила», — смеется Паша. «Конечно нет», — возмущенно возражаю. «Я в его возрасте уроки учила и в куклы играла». А потом стала чуть старше и лазила в окно на втором этаже. Вкрадчиво напоминает он, а я вспыхиваю от негодования. «Зачем при детях-то?» «Ира?» Дуня ехидно усмехается. «Паша!» Толкая его в бок. «Ничего не знаю!» Смеется он. «Ему есть в кого чудить. Я тоже не был ангелом». Павел что-то еще рассказывает. Они вместе шутят. А я уплываю в какое-то вязкое небытие. Я пустая, высосанная до минимума. Ничего не хочу и не могу. Сил едва хватает добраться до дома и стянуть верхнюю одежду. Я пойду прилягу. Бросаю семейство на произвол судьбы. Ир, все нормально? Паша беспокойно провожает меня до лестницы. Просто замечательно. Позаботься о детях. Поднимаюсь в нашу спальню. Не раздеваясь, ложусь на подушку и мгновенно проваливаюсь в черную дыру сна.